Глава 8. Утро, как это часто бывает, вышло свежее и оптимистичнее вечера. Местом сбора и подготовки к выезду стал тот же второй этаж здания охраны. Ночевавшие здесь же Чур и Новичок умывались водой из большой бутыли, сливая друг другу на руки. Пара коротких диванов вдоль стен, похоже, обеспечили им вполне комфортную ночевку. Трот, потягиваясь, вылез из кабины броневика. Радар притащил еду на всех из кузова. Приведение себя в порядок и подготовка к еде как-то настраивали на оптимизм. Было в этом что-то опорное в мире ненадежного безумия. За едой седой салага стал как-то нехорошо тих и молчалив, даже не задавал вопросов по Олью. Радар пристально продавил его взглядом. «Зря ты, свежак, так грузишься. Перспективы вечной жизни — это тебе не хухры-мухры». Да за твое новое здоровье дофига народу продали бы душу дьяволу. Уж в наше пекло-то бежали бы вперед паровоза, толкаясь локтями. И не только диабетики и раковые. Тот вяло кивнул. Рейдер напористо продолжил. Исповедуйся, что тебе душу гложет? Семья у меня там осталась. Все там, я здесь. По рассказам обратного пути отсюда нет. Значит, навсегда. Он кинул быстрый взгляд на Трота. «Ах это! Не слышал я, чтобы кто-то отсюда выбрался. С этим у нас покруче ада. Оттуда один парень таки по легендам вылазил, тот, который воскрес по Писанию. Ты весь рассказ заполнил, про перезагрузку особенно?» «Слышал. Это когда вновь и вновь появляется кусок земли и все, что на нем. Вот, и все, что на нем. Ты можешь вот эту консерву?» Он ткнул пальцем на банку на столе. «Съесть два раза? Вот эту же самую целиком?» «Нет, я не... Это что?» «Это то самое. Я никогда не дружил с математикой. И уж тем более карьера логика и философа. Это как-то не моя карьера. Только очень уж вопрос шкурный и конкретный. Если в одном месте раз за разом появляется предмет, который оттуда забирается и расходуется, значит, появляющийся там предмет – не тот же самый, даже если выглядит абсолютно так же. Даже если он говорит, думает и ругается матом». Он растянул губы в клоунской резиновой улыбке при мрачном взгляде. «Я не сразу это понял. Потом стал прикидывать одно другое. Не складывалось, не выходит. Нельзя вот так вырывать куски из мира раз за разом и чтобы без шумихи на весь свет. Не выйдет такое утаить». Потом сообразил, что перезагружаются одни и те же объекты. Одни и те же во имя всего. Значит, это копии, значит, и люди тоже. Значит, на самом деле, каждый из нас не тот, кто шел по своим делам в тот день. Разум, память, тело, вплоть до детских шрамов и болячек. Все как у того, но человек другой. Мы лишь копии тех, кто попал под это». Радар выдохнул после эмоциональной напористой скороговорки и слегка откинулся назад. «Так что расслабься, мужик. Твоя семья в полном порядке, как и ты сам. Где-то там, где не здесь. Живут себе и в ус не дуют. Считай, что ты получил запредельно увлекательный шанс сыграть в азартную игру. Минусы – жизнь только одна, а умирать так же больно, как и в прошлом». Он задумчиво вильнул взглядом. «С пиком разве что упороться, но пока ты жив, ты еще способен побеждать, жрать вкусное и любить себя красивого, духовно, разумеется». Рейдер сопроводил слова ехидной гримасой. «Это тебе не пресная каша твоей прошлой жизни, а бордель еще надо будет посетить, а то я еще не уверен насчет этого. Как-то оно здесь». Перехватив встречный взгляд новичка, он продолжил. «Еще большой плюс. Голову здесь никто не лечит, разве что откусыванием под самый зад. Это запросто. Но и проблема это не является, потому как мы все тут такие в той или иной мере. Так что некуда нам назад, только вперед. Позади не просто корабли сожжены, и их никогда не было. Вперед к победам». Мужик как-то качнулся, переваривая услышанное. «Все-таки как? Как такое возможно?» «Колдунство, офигительно могучее, или технология уровня почти бог. Тебе от этого жарко или холодно? Никто не знает. Забей ты. Вот что нужно, так это тебя окрестить. Есть тут такой обычай. а местные обычаи по возможности стоит уважать везде. Как тебя по паспорту? Михаил. Как мы тебя звать-то будем? Охотником, стрелком? Все не то. Хорошее имечко должно, как вторая кожа, сесть. Побегай пару дней, прояви себя чуток. Тогда и окрестим. Пока вот тебе стопка живца. Он вынул маленькую плоскую флягу из внутреннего кармана. Это мой лучший, на коньяке. Тебе как свежаку надо. И гоп-гоп, время жизнь, пора на коня. Когда все уже загружались в броневик, Трот остановил радары и как-то очень тихо спросил. Ты и правда веришь в то, что говорил? Сложный вопрос. Что-то такое должно быть. И еще что-то должно быть со всем этим миром, иначе внешники таскали бы не только наш ливер, но и золото-бриллианты телегами. Сейчас нам надо выживать, а это плохо получается под тяжесть сложных мыслей и депрессухи. Так что едем. Броневик довольно тихо, но с неплохой скоростью шелестел по дороге на северо-запад. По обочинам дороги мелькали густо заросшие травой пустыри. У маленькой цепочки одноэтажных разбитых домов вдоль пути тусовались пятеро уже неплохо развитых тварей. Они бессмысленно переминались с носка на пятку, даже не делая попытки спрятаться. Это медленный кластер. Окраина то ли города, то ли поселка. Чего здесь делать этим? Ни тебе вкусных свежаков, ни рейдеров, забежавших за хабаром. Трот? Мысли есть? Шум на дороге, запахи живых. Видать, не так редко здесь живое мясо ходит да ездит. Легковушку таким трудновато промыслить. Хотя, если повезет им, а не рейдерам, может и выйти. Вот пешего или велосипедиста вполне. Так что просто ждать, потом бежать. Не слишком сложно, но неплохо работает. Обычное дело для таких. Трот, на пару десятков метров подъедешь и чуть бортом развернись к этим. Вы двое из арбалетов работаете через щели. Чур и новичок стали быстро крутить колеса взведения. Твари без спешки, но заинтересованные и бодро затопали к вставшему наискось дороги броневику. Дзынь-дзынь. Через щели ударили две стрелы. Одна свистнула над плечом набирающего разбег урода. Вторая ударила точно в середину груди другому. Удар был силен. Тварь опрокинула навзничь. Дзынь-дзынь. Вторая пара стрел вылетела уже почти в упор. Один бронезомбак получил стрелу в бок. Провернулся и упал от удара. Второй, поймав стальной штырь под горло и отброшенным мясным мешком, отлетел в сторону. Оставшиеся двое стали долбить по обшивке. Грохот внутри был почти невыносим. «Черт, их не видно! Они не попадаются под щели. Что делать?» Голос новичка через грохот был еще не напуганным, но растерянным. Радар, сидевший в пулеметной башне, скривил лицо. «Трот, дай по газам вперед. Чуть оторвешься, опять так же развернись». «Есть!» Броневик выехал вперед, делая крюк. «Дзын-дзын!» Две последних целые твари, бежавших следом по дороге, свалились со стрелами в корпусе. Еще одна, сгорбившись со стрелой в боку, ковыляла следом. Дзын-дзын. Одна стрела прошла мимо. Еще одна попала в шею под челюстью. Урод свалился и, несколько раз дернувшись, затих. «Вот молодцы, банда, хвалю, хорошо отработали. Так мы их и будем промышлять. Чур, хватаешь сумку и вперед. Сначала режь мешки, потом будешь вынимать стрелы». «Может, я тоже? Я умею разделывать добычу. Быстрее выйдет?» «Может, и быстрее, но двое в прикрытии лучше одного. Держишь сектор позади меня и тщательно». Чур спрыгнул из люка с ножом в одной руке и матерчатой сумкой-авоськой с логотипом торговой сети в другой. «Маньяк-покупатель в магазине, особо злобный нах». Радар мысленно улыбнулся представленной картинке. С автоматом наперевес и биноклем на груди он выпрыгнул следом. За ним последовал седой салага с арбалетом в руках. Он и без приказа не забыл навестить на плечо свой карабин. Повторное использование дара и бинокля не показало твари вокруг. Снаружи обзор был, конечно, удобнее, чем из башки, но результат был тот же. Ни души до горизонта. Михаил нервно огляделся. «Что высматривать-то?» «Да что угодно. От бегущего в нашу сторону урода любого вида до летящего по небу беспилотника. Эти здесь бывают не так часто, но тоже бывают. Едущая машина других рейдеров тоже может быть опасной. Быстрая, нервная и деловитая работа уложились в битых полчаса, и сумка с драгоценным грузом вместе с рейдерами скрылась в люке. Чур нервно оглянулся назад. «Может, тела скинем хотя бы с дороги?» «Да пес с ними, пусть их улей хоронят. Поехали!» «Почему стаб получил название «остров»?» «При том, что море или хоть чего-то более-менее серьезного с водой на карте не было», стало понятно уже при подъезде. Экс-студент присвистнул. «Тормозни!» Он стал увлеченно разглядывать открывшуюся картинку. Небольшая речушка была отведена в бетонированный канал. Канал образовывал многометровый ромб, поблескивавший голубизной отраженного неба. Над ним возвышался искусственный холм. На холме, блестевшем какой-то каменной облицовкой, возвышались здания в несколько этажей. «Ишь ты! Там на реке пониже рва что-то вроде мельничного колеса. Видать, им этот канал, кроме защиты, еще и запруду для рабочей механики». Он опять жадно приник к биноклю. «Муравейник, натурально муравейник в улье. Сколько же здесь поместится? 500, не больше. Невелика деревня вообще-то. Слушай, а здесь зима бывает?» «Не видел». «Тогда ребята укреплены почти идеально. Этот канал остановит любую стаю зараженных. Интересно, элитник сможет что-то в таком раскладе?» «Хорошо, очень хорошо. Это куда лучше мин». «Угу, а придут внешники, им в том же канале можно будет только утопиться всем, потому что быстро сбежать – это лучшая защита рейдера, единственно работающая от любого врага». Скептицизм Тона не заглушался ни двигателем, ни внутренней связью, позволявшей троту говорить, не оборачиваясь из кабины. «Какую-то хитрость для быстрого побега они, скорее всего, имеют, да и добраться до них будет нелегко даже внешникам. Ты смотри по сторонам, все же зачищено, как стол, до горизонта. И дар выдает, что обзорных точек у них побольше, чем в том санатории. Серьезно люди относятся к безопасности. Если так, не удивлюсь, если там есть что-то на все случаи жизни. От арт-удара до налета беспилотников с боевой химией. Не зря это один из старых стабов. Старый. И реально богатый, но очень непростой и с неспростыми людьми». «Это-то понятно, окей. Там на дороге явно автостоянка с КПП. Трот, давай в кузов, в пулемету. Я за руль, переговоры веду я. Вам всем сидеть, как мыши под веником». Бронемашина выехала к шлагбауму с будкой. Молодой парень в зеленом камуфляже с автоматом за плечом вышел навстречу. Он спокойно заглянул в кабину. «Кто такие? Цель визита?» «Рейдеры. Цель – продать патроны и часть оружия. Есть здесь на этот товар покупатель?» «На такой покупатель есть всегда и везде, хотя не у всех и не всегда есть спорены, чтобы оплатить покупку. У нас есть. Порядки наши такие. Ставишь технику снаружи, потом идешь внутрь договариваться. Если договариваетесь, покупатель выходит смотреть товар, спускает грузовую телегу и набирает груз». «Кто у тебя внутри есть? Мои люди. Но они в стаб не идут, так что их можно не проверять». «Ладно, выруливай на стоянку». Снаружи была обустроена тоже бетонированная крытая автостоянка и коробки домов мотельного типа. Похоже, держать основную массу временных посетителей снаружи самого укрепления было здесь нормой. «При условии сделки со стабом платы за стоянку и крыши не берем». Парень что-то сказал по рации, вынув ее из кармана. Мост для входа натурально откинулся, как в средневековом замке. Впрочем, в отличие от средневекового, этот был мало того, что невелик, так еще и под углом, так что по нему приходилось натурально подниматься. Радар заглянул в кузов. «Сидите аккуратно, вряд ли вас будут проверять или пытаться угнать броневик, но, возможно, случайности. Так что, если выходить, то только по нужде, недалеко и по одному. Меня может не быть день-два». Он закинул рюкзак за спину и, насвистывая, начал подниматься по мосту. В тени входа сзади выступило два бойца в камуфляже, брониках и касках с прозрачным забралом какого-то футуристического вида. «Ну что, гость дорогой, сначала к ментату, а потом к твоим услугам все? От оружейной лавки до борделя?» «У вас и бордель есть? Лучший в округе. Были бы споры на цены от 50 за посещение. По часам не считаем. Наш стиль. Ментат, пухлый, молодой, голубоглазый парень в майке и туристических шортах, был внешне ни в чем не похож на памятного Каа. И все же в нем была какая-то неуловимая печать профессии, наводившая на мысль, что молодое лицо на деле лишь одно из свойств улья. Он равнодушно задал все те же знакомо скучные вопросы. Через пару часов радар сошел по мосту в обществе невыразительного мужика в камуфляже. Тот, оценивая вертя стриженный под ноль головой, сосчитал и проверил содержимое прицепа и то, что ему вынесли Чур и Михаил. Цена, которую он назвал, была неожиданно значительно выше того, что собирался требовать рейдер. Радар прикидывал в уме, что, пожалуй, лучше не накидывать, согласился, напряженно пытаясь понять причину. Что это, почему? На санатории цены ниже, тогда почему поставки оттуда их не сбили? Торговец деловито припахал несколько ребят из охраны и, сгрузив товар на тачке, выкаченные из сарая неподалеку, уволок добычу в муравейник. «Что ж, вы тут расслабляйтесь, но в меру и с остережением. А я, пожалуй, схожу в то самое, значит, информативное тут место. Где-то на полдня. Что-то тут не то и важное». Радар развернулся и пошел за торговцем. Двое рейдеров смотрели ему в спину с серьезными минами. Трот со своей кривой солидольной улыбочкой. Когда парень валился в люк через полдня, явно усталый, но довольный и с неуловимо просветлевшим лицом, его встретили три пары заинтересованных глаз. Все узнал, что хотел, и даже больше. Стоило, правда, это недешево, но это того стоило. Пересказывать, правда, некоторые детали не буду. Чур непонимающе сморщился. Но если такой герой, то чего бы и не пересказать. Понимаешь, плохо делать дело, Бога нервировать. А хорошо делать, хорошо пересказывать. Так я аплодисменты люблю, а тут их не выйдет. Он перехватил непонимающий взгляд. Ну, не выйдет одной рукой аплодировать. Махнул рукой, он плюхнулся на откидывающий от стенки лежак, с удовольствием растянувшись. Трот махнул рукой. Да в бордель он просто ходил, оно и к лучшему. Как способ улучшить состояние без запоя сойдет. Что значит просто ходил? Очень непросто. Девочкам я, значит, постарался угодить словом и делом. Да на карман, а взамен поспрашивал много чего. Знают они тут то и как многое. И что же они тебе поведали? С того направления, с которого мы подъехали, завелась особо хитрая кодла зомбаков. В ней как минимум несколько элитников, причем работают эти достойные дети улья, как хорошие партизаны. Ставят небольшие патрули тварей поменьше вперед, а сами даже не появляются в поле зрения. Вот если те чего поймают или их стрелять начнут, вот тогда они издалека поглядывают. А твари реально сильные. Они несколько укрепленных машин разорвали. Это не считая тех, кого сожрали просто так. Этих и не сочтешь толком. Их пытались завалить с бронетехники. Не вышло. А заслон полег, а головка ушла. Их пытались затравить отрядом с прокачанными дарами. Та же история. Для торговли очень плохо. Не считая расходов на отряды, они же перекрывают сам путь. Так что мы сработали очень на руку этому стабу. Вырезали один из вражьих патрулей. Интересно, элитники нас не засекли, потому что мы работали арбалетами? Или засекли, но решили не приближаться к броневику? Если последние, то твари жестко опасные, потому что тогда, значит, они нас видели, мы их нет, и дар не спасает. С другого направления что-то озверели от амиты. Начали делать налеты на дороге, куда раньше не совались. Про атомитов мне пришлось послушать много. Я про такое раньше и не слышал. Трот чуть поднял подбородок. Слышал я про такое, но послушаю еще. Чур заинтересованно развернул лицо. Я про такое вообще не в теме. Радар устроился полулежа. Значит так, есть тут севернее группа кластеров, зараженных радиацией. С перезагрузки прилетает АЭС, и периодически случается выброс. Лучевой болезни у иммунных не бывает, но при серьезной дозе, особенно если получить вовнутрь с фонящей пылью, через дыхание или с водой, начинается неприятное. Что-то ломается в этом местном внутренно-мистическом механизме, который есть со всех нас. Тело остается в остальном прежнем, в отличие от квазов, а вот мозги плывут. Получается нечто вроде тварей, но со способностями людей, самое опасное из которых – это думать и стрелять. Зовется это зверье атомитами. В основном они просто тупые каннибалы, малочисленные, неорганизованные и мало на что способные. Но в последнее время что-то случилось неудачное, и они стали представлять проблему. Видать, случайно как-то большая толпа под заражение угодила. Так что несколько шаек начали нападать не только на отдельных рейдеров, но и на команды. Трот скептически наклонив голову на бок. «Много тебе нарассказали. Добавлю я чуток, чего слышал. За атомитов мне послушать довелось, и на то есть причины. В краях тех, кроме прочего, много и обычных тварей. Вот они тоже попадают под изменения. То, что злобнее и шустрее, это важно. Но важнее то, что спорно из тех зараженных куда мощнее обычных. Спек ядреней. Вот и гляди. Охотничьи угодья, куда не каждый полезет. А добыча очень жирна. Для тех, кто способен грамотно снарядиться и толково вооружиться, тема золотая. Но, как всегда, где золото, там и геморроя до смерти. Буквально. Этим геморроем, хорошо знакомым всем, кто работал в тех краях, и работают атомиты. Адмиральские туда тоже посылали рейды, и вполне успешно. Так что знаю тему. Башка у атомита реально кое в чем близок к зараженному. Это так. Оттого начинающий уродец тянет от силы разве что на тупого маньяка. И оружие ему не особенно в помощь. Вот только они же развиваются, как и все мы здесь. Развиваются и разумом, и дарами. И важное свойство этих поганцев, пунктик, мелкий текст, это то, что эти развиваются не только на горохе, как мы, но и на мясе, как зараженные. Опять же, трясучка от сидения на неподвижном сегменте их так не изводит. Смекаете, что выходит? Да, их немного, в том числе потому, что мало кто переживает начальную ступень. А долбят их все, включая внешников и муров. Но те, кто выживают, раскачиваются так, что и среди стронгов таких единицы. И еще стронги не могут управлять стаей, как зараженные. Нимфы разве? Но нимфы – это все же другое. В драке так координировать я не слышала, чтобы кто-то мог. Так что такая стая, которую дар держит воедино, круче в радиосвязи, усиленная пачкой способностей, реально выносит хоть элитников, хоть рейдеров на бронетехнике, хоть бойцовые отряды стронгов, хоть охотничьи колодны внешников. И это только начало, потому что потом, получив снаряжение разделанных, они ведь вполне так лихо всем этим пользуются. Бррр! Если все так страшно, чего же они всех еще не сожрали? Радар неуверенно улыбнулся. Ну, от массированного налета тяжелых беспилотников может помочь только не встреча. Есть и свои секретные приемы, типа ломик в рукаве у других группировок. Прореживают их. Главное же то, что атомитов мало, ведь клепаются они только на зараженных радиацией кластерах. Во врагах имеют вообще всех. Между безмозглым самоубийцей и развитым кошмаром промежутка почти не имеют, как зараженные, например. Вот только это не мешает им периодически, с жестокой эффективностью, выносить кого получится. С мозгами у них сложно, оттого я не слышал, чтобы с ними кто-то мог договориться. Поэтому знают о том, как у них внутри мало. Но то, что там, кроме тупого мяса, более чем достаточно люто разумных скотов, владеющих, кроме звериной хитрости, вполне человеческим планированием и оружием, все, кому надо, знают. Так что если на острове говорят о том, что у них проблемы с атомитами, это что-то серьезное, смертельно серьезное. А я о чем? Лицо радара неожиданно свело параличом. Он попытался вскочить с лежака. Не вышло. Все тело от пяток до лица было деревянным. Кое-как получалось, разве что дышать и моргать. Даже повернуть голову не вышло, лишь с усилием скосить глаза. Похоже, так же выморозило всю компанию, кого лежа, кого, как его и трот, и полусиди. Подняться, говорить, не выходит, ничего не выходит. Что это? Люк броневика был закрыт изнутри на специальный замок с фиксатором, препятствующим попыткам грубого выламывания, даже с чудовищной силой. Этот замок издал металлический скрежет и ляск, а потом явно на слух. Взгляд был в другую сторону, открылся. Люк откинулся наружу. Внутрь влез человек, одетый в своеобразный футуристический бронекостюм. Голова была в шлеме с непроницаемым темным стеклом, закрывающим лицо. Потом второй такой же. Они подняли негнущегося трота с лежака и, разворачивая, как мебель в узком проходе, вытащили наружу, потом чуры остальных. Тела во все тех же замороженных деревянных позах поприслоняли к оградке стоянки. Зрелище было дикое. Паралич немного ослаб и, чуть повернув голову, радар увидел, как пятерка серых в темных разводах бронекостюмных выравнивается в неровную линию перед подходящим шестым. Тот неспешным и уверенным хозяйским шагом подошел к парализованным рейдерам. Теперь его можно было рассмотреть получше. Впечатляющий был кадр. Немного ниже среднего роста, плечистый. Одет в броню, изрядно отличную от прочих. Явно более тяжелую, но при этом без шлема. Выступающий ребром нагрудник чутку походил на кирасу. Та же темно-серая в разводах раскраска и полное отсутствие каких-то знаков отличия, вроде петлиц или нарисованных символов. Голова его – простецкое рязанское лицо с носом картошкой, загорелое до черноты. Короткая, почти под ноль стрижка. Мастер – жеватый шатен, синие глубокие глаза и губы, жесткие, темные, как кора на столетнем дубе. Вишенкой на торте была хамская козлиная борода, перевитая в тройной сплетенный жгут. Бывают бороды окладистые, купцов и богачей. Бывают церемониально роскошные, холеные, у жрецов и попов. Бывают стильные, щегольские, скандинавские, мусульманские и прочее. Так вот это была именно хамской козлиной бородой, человека, который делает то, что ему удобно, и все. Каждая деталь в отдельности задерживала взгляд. Все вместе вызывали оторопь. Давно в нашем крае муров не видано, не слыхано, а тут муров дух прямо в дом пришел. Чтоб мурда на командирском коне на середь нашего села заехал, такого еще не было. Уж думаю, может, сам адмирал на огонек решил зайти гостем. Он такие шутки любил, чтоб лихо, да с пользой. Катор быстро мотнул головой на своих людей. Сколько у него таких машин? 3. У него Грей и Секонда, но, сам знаешь, мог еще разжиться. Наглость она, конечно, второе имя Фортуны, детское прозвище. Только сегодня она повернулась к тебе не передом. Ух, не передом. На всякий зелопрехитрый эфедрон сыщется жезл, должно взастренный. Ты что ж думал, никто не полезет вовнутрь проверять, кто ж тут в теремочке живет? А ежели сыщется такой, так вы в раз уйдете галопом с пулеметом? Так что... разведаете все через сенса, до расспроса и героями вернетесь. Может, и из разведтехники, что применяли, смело могло и работать. Адмирал такие штуки завсегда умело ценил. Я уж действительно подумал, не сам ли? Нет, вижу, не он. Раз уж вам так не свезло, и я тут, то пришло, значит, ваше время. Давай, очищай душу перед жизнью вечной. Идиотизм ситуации, ее нереальность, театральная гоголевская шиза пропитывали, как дурной сон. Этот надтреснутый тенорог, эта дикая внешность дядьки, все это было доколик смешно. Если бы не прущая через край суть этой личности. В человеке всегда есть такая неуловимая картинка, которая складывается из мелких деталей, мелких черт, лица, движений, того мистического нечто, что называется энергетикой. Вот не был этот тип смешным. Даже сидя голой жопой на еже, с кучей говна на голове не был бы. Как грозный повелитель, даже в виде памятника, на котором есть потек птичьего дерьма, все едино воспринимается отдельно от того дерьма. И даже образом беспомощной тенью себя былого пугает до корчи и истерики своих врагов. Тем образом силы, что был при жизни. А этот не был тенью. Полное отсутствие нормальной обывательской рыхлости души и тела. Сила, внутренняя уверенность, печать злого знания. Таким мог бы быть, хотя и много мягче. Ментовский волчара, протравленный несколькими десятилетиями разбора истины в человеческой гниле. Таким мог бы быть профессиональный головорез-диверсант или ловец диверсантов. или истинно верующий, неважно в Господа или коммунизм, способный без истерики, свойственной фанатизму, и излома голыми руками остановить танк. В общем, коротко, это такая смесь несказочного отца-инквизитора, дикого тигра и реально верующего. Вроде как человек, но по ощущениям и вызываемым чувствам на человека похож меньше, чем едущий на тебя в лоб танк. Потому смешно не было. Был реальный, липкий, пробирающий нутро ужас. Дядька сделал короткое движение ладонью, паралич отступил. Только голову, но, похоже, у каждого из замороженных. Он стоял напротив трота. «Рассказывай, Мур, ясно и внятно, как звать, какой был план, кто послал. Быстро, иначе ускорю». Радар проглотил и завелся, накручивая себя в осознанную злую истерику. «Оставь его, это мой человек, не Мур. Был, теперь на меня работает. Если среди рейдеров прозвучит, что на твоем стабе обижают честных торговцев, попадешь на бабки». «То он неправильный. Угрожать старшим хамство. Хамство наказуемо». Он небрежно щелкнул пальцем по кончику носа рейдера. Несмотря на кажущуюся несерьезность жеста, боль была такая, что из глаз ручьем потекли слезы. Вернулся паралич. С трудом парень скосил глаза. Кровь не пошла, уже легче. «Итак, почему этот чадо считает себя за голову? Как тебя звать? Что планировали?» Трот повел шеей, разминая. «У тебя ментант-то при себе? Станнера вы не забыли явно. Рассказец выйдет сложный, а у меня, как назло, ни видеокамеры, ни протокола с подписями. Что-то доказывать, когда песня льется тенором, дело специфическое. Заскучаешь, опять же потеряешь время. Или ты любитель этого? Явишь весь нараспашку, я тебе забочусь, значит. Станнер, слово нехорошее. Я Василиска, я же ведьмак-чтец». «Намекаешь, что помнишь времена, когда рейдеров звали веселыми хватами?» «Помню времена, когда все мы звались вольными казаками. Хорошее было слово, правильное со всех сторон». «Ясно. Слышал я, что ты в рейд ушел, да и пропал там. Далеко куда-то ходил, то ли в пекло, то ли наоборот к внешке. Выходит, все же вернулся». «Узнал, выходит. Вот люди твои по лицам вижу, ни сном, ни духом. Что ж за атаман свою ватагу в темноте держит и тайны от своих имеет?» «Я не атаман, это не разведка, вот он и правда за главного». Трот слабо качнул головой в сторону радара. «Может, он и правда считает себя главным, но вашу историю расскажешь ты, назовись. Откуда броневик, откуда ты указ споронов у нескольких сверчков?» Рыжий чеканил слова жестким допросным тоном. Радар с трудом, усилием воли и мышц, продавил паралич. «Трот! Кто это? Это Дьяк, живая легенда и основатель стаба. Стронг? Немного старше и сильнее обычного Стронга. Тебе лучше аккуратнее выбирать слова. У вас троих есть неплохие шансы уйти живыми. Паралич еще ослаб». «У нас троих? Этот дядя вообще что-то попутал. Мы его стабу привезли ценный, конкретно нужный товар. Он чего? Он влез в чужой дом, чморит моих людей, угрожает. Беспредельничает и при этом что-то там про хамство. Броневик этот куплен на санатории. Тамошние его в раз опознают в чужих руках. Это, если кто не понял, означает, что наша пропажа в раз выплывет. На его острове нас тоже видели многие. А что знают двое, тот знает и свинья. Выплывет беспредел. Прозвучит эта тема везде и всюду. Кто ж тогда сюда товар повезет? Наскроется его стаб рваной пилоткой. Трот мой человек, и он мой водила и лекарь. Дядя, в седой древности, что не проходили. Что такое колесничий на колеснице? Чего он стоит в банде и вообще? Давай уж лучше ты отъедешь, а мы великодушно будем молчать об этом наезде». Дьяк с непроницаемым лицом махнул ладонью, и рейдера крепко парализовала с так и открытым ртом. Теперь даже моргать требовало усилия. «Теперь давай еще раз, вопросы помнишь. По крещению я Трот, так крещен после попадания, одним из людей Грея, с тех пор имени менял. Вот этого молодого еще свежака привели к нам на ферму, вроде его рейдер продал вместо крещения. Как звать того рейдера? Сделку крутил Грей без меня. По словам молодого, звали Лаки. День выдался тяжкий, на нас напала стая с парой элитников, неожиданно мелких, но очень паскудных. Пока их завалили, из банды в 32 рыла осталось 12. К тому же Грею пришел заказ. Из тех, которые надо выполнять вчера, или ты сам пойдешь в расходники. В результате задолбались все. Этот Лаки сказал, что свежак безоружен, его и не проверили. В общем, повели его к клеткам расходников, без шмона, да в придачу по живости гнилой натуры чутко обошлись невежливо. Вы что, сильного сенса собрались разделывать? Кто знал, почти наверняка после проверки дара прокрутили бы крещение именем и кровью. А там уж баба и выпивка. Хороший сенс в рейде дорогого стоит. Это не считая, как было нужно пополнение после потерь. Но я же говорю, замотанность и скотство. Стали его загонять в стойло, а он испугался и в чисто гангстерском боевичке положил конвойных прямо через куртку. Я оказался рядом. Посадил он меня в пустую клетку и стал выпускать расходников. Их осталось-то трое. Один из них был уже с поехавшей крышей, и когда открылась дверь, так его толкнул, что тот навернулся, ударившись головой и отрубившись. Расходник забрал автомат конвойного, положил во дворе Грея, еще кого-то из наших, и угнал броневик. Я слышал, что кричали. Кто это видел, попрыгали в тачке и дернули в погоню. Второй беглец обшмонал вот этого свежака, забрал второй автомат и пистолет из куртки вместе с самим шмотом. Вроде у него там еще какой-то хабар был. Да отвалил потихой. И псих тоже ушкандыбал. Дьяк почти по-человечески заулыбался. «Ну, чисто балаган. Да животики надорвешь. Потом этот парень пришел в себя, и мы с ним договорились убираться вместе. Очень мне не хотелось оставаться и отвечать за все. Грей ведь у адмирала в первых любимцах ходил». «Грей? Разве секонд уже не первая рука? Секонд больше боевик. Грей бизнесмен. Впрочем, теперь он уже просто покойник. Когда мы уходили с базы, он валялся в луже крови. И я, как лекарь, говорю, помочь ему никто не мог. Лекарь, как ты с таким даром на разделке работал? Вашему брату и от меньшего крышу сносит. Убедил Грея, что забой расходников инъекции и спека улучшает качество товара. Это вообще действительно так. Инъекции тоже делал не я. Блаженная смерть или помойная жизнь? Многие бы выбрали первое. Только вот на дозу спека у них все равно бы не хватило. Это адмиральским. Внешники потроха зараженных отдавали просто так, как отходы производства. Дальше вот с этим парнем мы и работали. Крестил я его радаром. Возвращаться к адмиралу я не мог. Так что так и охотились. Парень смышленый, соображал, как организовывать охоту, и вышло хорошо. Мы добыли немало гороху и даже жемчуг. Вот за этот жемчуг на стабе санатории он и купил этот броневик. Стало быть, к адмиралу ты вернуться не мог и не можешь? Не стану я к нему возвращаться. Последняя правда, а вот в первом ты врешь. Забыл, с кем разговариваешь. Даже без дара чтеца я поприкинул одно к другому. Зарезал бы ты сопляка во сне и вернулся на броневике да с хабаром. Месть за любимца и возврат броневика. Адмирал бы оценил не скупо. Не стану я этого делать. Как станешь? Если останусь жив, так и буду бегать в одной банде с крестником. А после его смерти? Для начала я сделаю все, что смогу, чтобы ее не случилось. Если этого окажется мало, все едино к Мурам, я не вернусь. Что, привязался к ребенку? Или чем-то муровская жизнь не сладка стала? Никогда и не была. Неужто милость адмирала не сладка? Не работаю я больше на адмирала и работать не стану. Ну, это кому как нравится. Значит, больше ты не работаешь ни с мурами, ни на муров и впредь не собираешься. Я не работаю ни с мурами, ни на муров и впредь не собираюсь. Я не участвую ни в каком скрытом бизнесе или интриге. Лицо Трота было заморожено той гримасой равнодушной брезгливостью, с какой матерый кошатник выносит лоток. Глаза его остекленело смотрели в одну точку. Дьяк сделал подзывающий короткий жест ладонью одному из своих бойцов. Тот рывком оказался рядом. Перебивая пальцами бороду, он о чем-то очень тихо, почти в ухо его спросил. Боец также тихо, наклонившись вплотную, ответил. «Дело с вами ясное. Темное лицо вроде даже улыбалось, улыбкой на коре старого дерева. Он легко, как бумажку, поднял радар за ворот и поднес глаза в глаза. Что ты планировал после отъезда с острова? Вернуться за заначкой и отбыть географу. Если выйдет, по пути настрелять зомбаков по удаче. По срокам как? Сразу? Нет, перезагрузка была 2 дня как. Надо еще 1-2 выждать, чтобы лишняя суета утихла. 2 – это мало. Надо 3-4. Побудете в это время нашими гостями. Кров, трапеза и горячая баня за счет острова. Если сговоримся, уйдете не только все и при своем, но и с прибытком. Он не предлагал, он ставил неизвестность. Резко развернувшись, дьяк ушел. Задумчивые взгляды провожали мелькнувшую на мосте фигуру в доспехе. Рейдеры, неловко оседлав на бетон, разминали затекшие тушки с тихими ругательствами.